Лорен, неужто мой супруг доверил вам? Те планы, весьма похожие на государственную измену, о которых вы поведали принцу, его первый визит в Мезон Мезиль. Да, герцогиня, он рассказал мне все. Вот отчего я хочу предостеречь вас, чтобы вы не откровенничали с людьми, которые способны легко изменить. Но есть человек, готовый стать вашим рабом, готовый пожертвовать своей жизнью, чтобы добиться исполнения ваших желаний. Этот человек я. Лорен схватил руку Анны и страстно прижал ее к своим губам. Герцогиня с негодованием выдернула руку. «Презренный, неужто вы думаете, что, возбудив во мне отвращение к моему недостойному супругу, вы станете господином моего сердца? Что я не найду лучшего утешения для оскорбленного самолюбия, как сделаться возлюбленной какого-то искателя приключений? Опомнитесь, ваше тщеславие может довести вас до дома умалишенных». Лорен побледнел. «Вы напрасно относитесь к моей любви с таким презрением. Напрасно отвергаете руку, которую я так искренне протягиваю вам. Кто знает, может быть, ничтожный Лорен обладает самым могущественным средством, чтобы отомстить за вас. Кто знает, что кроется за личиком беспечного придворного. Знаете, герцогиня, я ничего не делаю без зрелого размышления и всегда неотступно преследую свою цель. Я бываю слаб только в те минуты, когда смотрю ваши чудные глаза. После этого объяснения, герцогиня, нам остается быть или вернейшими союзниками, или смертельными врагами. А я полагаю, что между нами могут существовать другого рода отношения, полное равнодушие друг к другу. Впрочем, не сочтите странным, если дочь Карла I захочет узнать, в чем заключаются ваши могущественные средства и что кроется под маской бедного шевалье, прежде чем решиться стать его другом или врагом. «Стало быть, вы не совсем отнимаете у меня надежду», прошептал Лорен, схватив руку Анны и покрывая ее жаркими поцелуями. «Я сказала вам, — отвечала герцогиня, силясь улыбнуться, — что до сих пор чувствовала к вам полнейшее равнодушие. Но если вы сознаете в себе достаточно силы, чтобы победить его, то я первая поздравлю вас с блестящей победой». На другой день большая четырехместная карета увезла Анну Орлеанскую в Париж. Предлогом ее поездки было желание навестить обеих вдовствующих королев, а также заказать живописцу Миньяру свой портрет. Леди Мертон, которой было поручено сделать некоторые закупки, отправилась в столицу часом раньше герцогини. После утренней аудиенции в кабинет короля вошел Фелиат. «Что скажете, маршал?» — обратился к нему король. «Я принес вашему величеству записку». Он подал монарху миниатюрный надушенный конверт. Людовик XIV быстро пробежал записку. На лице его выразилось величайшее изумление. «Кто вручил вам эту записку?» «Леди Мертон». «Слушайте, Фелиат, сегодня мы возлагаем на вас одно из самых щекотливых поручений. Вы должны провести сюда герцогиню Орлеанскую. Она желает иметь с нами секретное свидание, поэтому позаботьтесь, чтобы желание ее высочества было исполнено в точности». Король остался один. «Неужели судьба, наконец, улыбнется мне?» – прошептал он. «Неужели эта божественная женщина будет принадлежать мне?» Шаг, который решила сделать герцогиня, был чрезвычайно опасен. Но беспомощное положение, в котором она увидела себя со вчерашнего дня, не оставляло ей другого выхода. Король сидел за письменным столом. Увидев Анну, он поспешил ей навстречу. «Мы чрезвычайно рады видеть вас, герцогиня, и готовы исполнить всякую просьбу, с какой бы вы ни вздумали обратиться к нам». Людовик взял Анну под руку и повел к креслу. «Не обращайтесь ко мне с такой добротой», — отвечала Анна. «Я прихожу к вам, сир, не как родственница, не как подданная, а как виновная к своему судье».